«Ну, пока...» Елена Симакова махнула рукой и зашагала к скверу, где ее поджидал длинноволосый парень. Маша знала, что это Гарик, большая Ленкина любовь. Однако в последние несколько дней Лена за Гариком не бегала, а только ругала его на все корки и обещала бросить. Маша сутулилась под грузом безрадостных мыслей и побрела к автобусной остановке. Вдруг рядом с ней остановилась серая машина, распахнулись дверцы, и улыбчивый кавказец в шапке с козырьком проговорил: «Садись, девушка, подвезу». «Спасибо, не надо», — ответила Маша, опасливо попятившись. «У меня и денег нет». «Садись, красивая, я тебя без денег повезу». «Без денег тем более не хочу». Маша отступила еще на шаг и завертела головой, отыскивая знакомых. Она не испугалась, но знакомое лицо прибавило ей сейчас уверенности. «Нехорошо, девушка, невежливо», — раздался вдруг над самым ее ухом тихий, холодный голос. «Человек вам по-хорошему предлагает, а вы отказываетесь. Это невежливо хорошего человека обижать». «В чем дело?» — возмущенно воскликнула Маша. «Я пока еще сама себе хозяйка». «Это ты так думаешь, Маша», — проговорил тот же холодный голос. «А на самом деле все обстоит иначе». Маша обернулась, чтобы увидеть обладателя холодного голоса. Он стоял совсем близко, вплотную к ней. Это был крупный сутулый мужчина средних лет. Его левую щеку изуродовал кривой шрам. И тут Маша стала страшно. Не уродливый шрам незнакомца испугал ее, а его глаза. Холодные, равнодушные глаза цвета студеной талой воды. Такие же холодные, такие же равнодушные. И еще то, что только сейчас дошло до нее. Он назвал ее по имени. Значит, это не ошибка, не случайность. Это то страшное, неожиданное, грозное и обычно происходит только с другими. Незнакомец придвинулся к ней еще ближе, приобнял ее левой рукой и прижал к своему боку, и она почувствовала сквозь одежду холодное прикосновение стали. Она хотела вскрикнуть и не смогла. Горло перехватило ледяной мучительный спазм. Она хотела вырваться, броситься на утек, но холодная сильная рука сжала ее плечо, как стальные клещи, и подтолкнула к серой машине. Вокруг шли веселые, оживленные ребята, студенты ее университета. Они разговаривали о своей жизни, о лекциях, об экзаменах, о вечеринках и тусовках, и никому не было до нее никакого дела. Машу словно изъяли холодной, сильной рукой из жизни и поместили за толстое прочное стекло, как рыбу в аквариум. Как будто для довершения эффекта внезапно все звуки вокруг исчезли. Мир сделался беззвучным, как будто его опустили в толстый слой белой ваты. Нет, она действительно отделена от всего мира толстым стеклом, сквозь которое не доносится ни звука. Ни один звук, кроме холодного властного голоса. «Садись в машину, не заставляй меня делать тебе больно». Всего в 20 метрах Маша увидела Ленку. Подруга бурно ссорилась со своим приятелем, размахивала руками, что-то ему вдалбливала. Господи, как это хорошо — жить нормальной человеческой жизнью, где есть ссоры, примирения, выяснение отношений, где нет этого холодного властного голоса и этих безжалостных глаз цвета талой воды. А сейчас она одна, совершенно одна, впрочем, как и всегда. Друзья, подруги, все исчезло. Никто за нее не заступится. Внезапно она вспомнила слова старого милиционера Василия Макарча. И про маяк тоже вспомнила. Средняя пуговица, там нужно что-то нажать. Маша взялась за пуговицу, невольно помедлила и нажала на маленькую кнопку. «Садись», — недовольно проговорил человек со шрамом и подтолкнул ее к машине. Пуговица выскользнула из Машиных рук и покатилась по асфальту. Маша так и не поняла, сумела ли она нажать где нужно. Она шагнула вперед, колени ее подогнулись, и сильная холодная рука втолкнула ее на заднее сиденье. Человек со шрамом сел рядом, и машина резко сорвалась с места, влилась в общий поток машин. Пуговица осталась валяться возле поребрика. Ледяной спазм охватил Машино горло, и она забормотала, запричитала. «Вы меня с кем-то перепутали. Зачем я вам нужна? У меня нет денег. Вы, наверное, ошиблись». Человек со шрамом повернулся к ней и проговорил спокойно, веско и равнодушно. «Сиди, Маша, сиди, помалкивай. Ни с кем мы тебя не перепутали». «Я не Маша», — воскликнула девушка в надежде обмануть и перехитрить судьбу. «Маша моя подруга. Мы с ней только что распрощались. А я Лена. Лена Симакова». Водитель-кавказец полуобернулся, вопросительно взглянул на человека со шрамом, но тот, не шевельнув ни одним мускулом, процедил сквозь зубы. «На дорогу лучше смотри, Муса. Девчонка, не слушай, она тебе сейчас не то скажет. Назовется королевой Непала, лишь бы выпутаться». Маша дернула ручку дверцы, но, как нетрудно догадаться, дверь была заблокирована. Тогда девушка откинулась на спинку сиденья, закрыла глаза и попыталась понять, за что, почему это случилось именно с ней, в чем она виновата, что она сделала не так. Ни одной разумной мысли не приходило в ее голову, да и, в общем, вовсе ни одной мысли. В голове у нее было пусто и холодно, как на зимней даче, куда они приехали как-то с ребятами на первом курсе. Пока протопили печку, пока комната нагрелась, они совсем окоченели. Постороннее случайное вспоминание помогло ей немного отвлечься, успокоиться, собраться с мыслями. Она снова попыталась осознать происходящее. Нет никаких сомнений, что ее похитили. Она видела такие сцены в десятках боевиков, но воспринимала их как явную выдумку, замысел, придуманный для того, чтобы увлечь непритязательного читателя. Ей казалось, что в действительности, в реальной жизни, такого не бывает. И вот это случилось. Мало того, что в реальной жизни, в ее собственной, в ее единственной жизни. Так, стоп, не раскисать, не впадать в панику, попытаться думать. Во-первых, это не ошибка. Человек со шрамом назвал ее по имени. Значит, они ни с кем ее не перепутали. Им нужна именно она, Маша Галкина. Но почему? Чем она отличается от остальных людей, от тех, кого никому не придет в голову похищать? У нее нет больших денег, она не дочь олигарха, которая готова заплатить за нее огромный выкуп. Допустим, у матери кое-какие деньги есть, но не такие большие. И потом, заплатит ли мать выкуп? Честно говоря, Маша в этом сомневалась. Нет, тут дело в чем-то другом. У нее мелькнули какие-то мысли, но в это время машина притормозила и въехала в арку двора. Только тут до Маши дошло, что вместо того, чтобы ломать голову над причиной своего похищения, ей следовало запоминать дорогу. Теперь она поняла, что не знает, куда ее привезли. Судя по окружающим зданиям, это был какой-то старый район, не из престижных, окраина Васильевского острова или Петроградской стороны. Машина проехала мрачный двор, едва не задела мусорные баки и свернула в следующую арку. Второй двор был еще темнее и запущеннее, чем первый. Солнце, должно быть, не заглядывало сюда никогда. Впрочем, в такой мрачный промозглый день казалось, что солнце — это вообще досужая выдумка закоренелых оптимистов, что на самом деле существуют только сплошные тучи и падающая с них ледяная дрянь, то ли дождь со снегом, то ли снег с дождем. Через двор брела старуха с помойным ведром в руках. Увидев машину, она испуганно ошарахнулась и прижалась к стене. Машина остановилась перед дверью, обитая ржавыми железными листами. Кавказец заглушил мотор. Человек со шрамом повернулся к Маше и с прежней холодной и властной интонацией проговорил. «Приехали, выходи, и чтоб без глупостей». Он вышел первым. Несколько раз гулко ударил кулаком в железную дверь. Дверь с душераздирающим скрипом открылась. Выглянул приземистый человечек с плоским восточным лицом и узкими щелочками глаз. Человек со шрамом кивнул ему, повернулся к Маше. «Я сказал, выходи!» Маша забилась в самый угол салона, вжалась в мягкое сиденье, как будто оно было ее последней надеждой. Тогда человек со шрамом без лишних слов наклонился, схватил ее за воротник и выволок из машины, как котенка. Маша безмолвно сопротивлялась, размахивала руками, крутила головой. Ее взгляд случайно встретился со взглядом перепуганной старухи. Та что-то шептала, то ли молилась, то ли оправдывалась перед кем-то. Маша прислушалась и разобрала этот шепот. «Ничего не видела, ничего не знаю, я вообще не местная». Машу подтащили к выщербленному крыльцу, втолкнули в дверь. За дверью оказались ведущие вниз неровные ступеньки. Она споткнулась и полетела бы вниз, но сильные руки плосколицего человека подхватили ее, помогли устоять, помогли спуститься. Она оказалась в огромном полутемном подвале. В разные стороны разбегались сводчатые коридоры. Некоторые из них были закрыты массивными рассохшимися дверями. Кажется, что эти двери не открывали уже лет 70. «Куда ее, однако?» — осведомился восточный человек неожиданно высоким голосом. «В переговорную, мамай», — ответил человек со шрамом. «Хотя, подожди минутку, она может понадобиться». Он вытащил из кармана мобильный телефон, набрал номер и дожидался ответа. Услышав чей-то голос, человек со шрамом холодно и равнодушно проговорил. «Мы же тебя предупреждали. Мы тебя уже 3 раза предупреждали. Ты нас не поняла или не захотела понять. Теперь твоя девчонка у нас, и только от тебя зависит, останется ли она живой». Он послушал какой-то ответ и резко произнес. «Кто мы? Это уж ты сама догадайся. А о чем от тебя хотим, ты прекрасно знаешь. Отдай нам то, что задолжала. Или твоя девчонка будет умирать долго и страшно». Он снова что-то послушал, потом раздраженно сложил телефон, спрятал его. Впервые Маша увидела, как с изуродованного шрамом лица сползла маска равнодушия, а лицо перекосилось от ненависти. «Сука!» — прошипел человек со шрамом. «Она делает вид, что не понимает, чего я хочу». Он вспомнил о своей пленнице, повернулся и рявкнул на своего восточного помощника. «А ты что ты стоишь? Я же сказал, в переговорную!» Плоскалицый подхватил Машу под локоть и потащил ее по подвалу. Она послушно переставляла ноги, как кукла-марионетка. В голове ее было пусто, как в кошельке, накануне зарплаты. Восточный человек подтащил ее к одной из дверей, вставил замочную скважину, огромный ржавый ключ и повернул. Дверь открылась с тоскливым скрежетом. Машу втолкнули внутрь. На этот раз она оказалась в помещении с низким кирпичным сводом. В этом помещении царила почти полная темнота. Единственным источником скудного света было крошечное окошко, расположенное под самым потолком. В этом подвале пахло сыростью и плесенью. В углу валялась груда какого-то грязного тряпья. И Маш послышался доносящийся оттуда противный писк. К противоположной стене была прикручена ржавыми болтами тяжелая короткая цепь, на конце которой болталась какая-то железная загогулина. Приглядевшись к ней, Маша поняла, что это железный ошейник. Господи, какой кошмар! Казалось, она попала в какой-то средневековый пыточный застенок. Это помещение человек со шрамом назвал переговорной. Однако у него довольно оригинальное чувство юмора. Плосколицый тюремщик подтолкнул Машу к груди тряпья и проговорил своим неестественно высоким голосом. «Отдыхай, однако!» Дверь со скрипом отворилась и тут же захлопнулась за ним. Маша осталась одна во мраке и холоде подземелья. В первый момент она действительно хотела присесть на заваленные груды и мешки. Оттуда снова донесся тонкий писк, а потом ей померещилось какое-то движение, и она с омерзением отшатнулась от кучи грязных тряпок. «Ты ее видишь?» — шептал Каплер, которому в толпе трудно было следить за объектом. Он даже пробовал время от времени подпрыгивать, но это ничего не давало. Только он успевал вглядеться в толпу, как неумолимая сила притяжения возвращала его на землю. «Вижу, вижу», — успокоил его долговязый Звонарев. «К остановке идет». Толпа понемногу рассеялась, и теперь все трое видели Машу Галкину, которая торопливо шла по улице. Вдруг рядом с ней остановилась серая машина с забрызганными грязью номерами. «Кажется, она в машину садится», — протянул Звонарев. «Ну все, упустили». «Черт!» — воскликнул Каплер, подпрыгнув на месте, чтобы лучше видеть происходящее. «Ничего, она не садится. Ее насильно сажают. Похищают ее ребята». «Не может быть!» — недоверчиво проговорил Звонарев. «Нашу Машку? Машку Палкину? Да кому она нужна?» «Слушай, Звон, ну ты точно не догоняешь?» Маленький Каплер умудрился посмотреть на долговязого Звонарева сверху вниз. «Ты что, забыл, что у нее в сумке? Так что очень даже нужна». «Так это же из-за нас ее похищают», — опомнился Силиконов. «Ребята, надо спасти Машку». Все трое стремглав понеслись к месту происшествия, но пока не добежали, серая машина сорвалась с места и умчалась в неизвестном направлении. «Вот черт!» Каплер разочарованно смотрел вслед машине. «Все, упустили». «А это что такое?» Звонарев наклонился и поднял с тротуара крупную черную пуговицу. «Вечно ты, Звон, всякую ерунду подбираешь», — отмахнулся от него Силиконов. «Вроде у Галкиной на пальто такие пуговицы были», — вспомнил наблюдательный Каплер. «Наверное, оторвалась, когда Машку в машину сажали». Звонарев машинально сунул черную пуговицу в карман. Анна Сергеевна Галкина сидела в своем кабинете и молча глядела на мобильный телефон. Пожалуй, сейчас никто из ее многочисленных подчиненных и сослуживцев не узнал бы железную женщину. Ее лицо утратило свою всегдашнюю чеканную твердость. Оно оплыло, как восковая свеча, холодными глазами опустили и выцвели. «Вот оно», — подумала Анна Сергеевна, — «вот оно, то, чего она так боялась». Сначала ей подбросили дохлую крысу. Это было неприятно, но не страшно. Она не кисейная барышня, чтобы ей такие вещи, как слону дробина. Но это оказалось вовсе не шуткой. Это был знак, первое предупреждение. Второй удар был гораздо серьезнее. Убили Кузю, ее собаку. Они нашли ее слабое место. Пронюхали, что железная женщина всей душой привязалась к собачонке. Она вспомнила, как Кузя встречал ее после работы, как радостно повизгивал, тыкался мокрым носом, преданно смотрел на нее черными бусинками глаз. И сердце снова мучительно защемило. Кузя. Вот кто был к ней на самом деле привязан, без фальши, без подспудного материального интереса. Следующий удар был еще болезненнее. Дом, в который она вложила все свои деньги, о котором давно мечтала, который уже видела во сне, дом ее мечты, сгорел в считанные минуты. И вот новый удар, страшный удар. Они похитили Машу, ее девочку, единственного родного человека. Анна Сергеевна закрыла лицо руками и застонала. Отношения с дочерью складывались с трудом. Наверное, в этом была ее собственная вина. Анна Сергеевна все время работала, даже когда она находилась дома. Ее мысли занимали служебные проблемы. Она почти не слушала Машу, отвечая ей не впопад. Но ведь такова жизнь. Одинокая женщина должна уметь собраться, отбросить все второстепенное. Должна уметь постоять за себя. В конце концов, она обеспечивала дочку всем необходимым. А все остальное — это лирика, пустая трата времени и сил. Или она ошибалась, или дочери требовалось совсем другое. Теплота, ласка, материнское внимание, долгие вечерние чаепития, разговоры ни о чем. Они нанесли страшный, смертельный удар. Они... Кто они такие? Чего они хотят от нее? Теперь поздно гадать. Анна Сергеевна не сводила глаз с умолкшего телефона. Она ждала, что этот телефон снова зазвонит. Ей объяснят, за что ей это все. Объяснят, в чем она виновата, а чего от нее хотят. «За что?» — произнесла Анна Сергеевна вслух, не ожидая ответа. И вдруг в коридоре раздались тяжелые шаги. Дверь ее кабинета распахнулась. Анна подняла глаза. Хотела рявкнуть на вошедшего, на того, кто посмел без стука войти в ее кабинет и прервать ее безрадостные мысли. Но раздраженный окрик застыл на ее губах. В дверях кабинета стоял Семен Тимофеевич. Коренастый массивный человек с квадратным лицом и тяжелым безжалостным взглядом серых глаз. В прошлом уголовный авторитет по кличке Бульдозер. Он давно уже вывел тюремные наколки и сделался легальным бизнесменом, владельцем многих дорогостоящих активов. Хозяин. Про себя Анна называла его именно так, хозяин. «Ну что, Аня, как дела?» — проговорил Семен Тимофеевич, сверляя ее своим страшным взглядом. Она привстала, показала ему на стул, снова безвольно опустилась. Он сел, не сводя с нее взгляда. «Ты ничего мне не хочешь сказать?» Слова падали, как тяжелые камни, хуже, как комья глины, падающие на крышку гроба, ее гроба. «У меня беда, Семен Тимофеевич», — проговорила Анна непослушными губами. «Беда?» — протянул тот со странной усмешкой. «Да, пожалуй, у тебя действительно беда». Он поднял руку, щелкнул короткими корявыми пальцами, и тут же двое молодых парней втащили в кабинет кого-то бесформенного, окровавленного, страшного, в котором Анна Сергеевна не сразу узнала Виталика, своего Виталика. Впрочем, ей теперь уже было все равно. Все самое страшное уже случилось. Ее девочку, ее тихую худенькую Машу, держат где-то в сыром подвале злодеи, в душах которых нет ничего человеческого. И вскоре начнут мучить, а потом убьют. «Это она», — лепетал Виталик разбитыми губами. «Это она все придумывала. Я тут ни при чем. Она меня подговорила. Я бы с самого начала, ни за что, это все она». Анна Сергеевна удивленно взглянула на шофера, на любовника. О чем это он говорит? А Виталий хлепетал что-то невразумительное, и кровавая пена выступала на его губах. а глаза смотрели в пол. «О чем он?» Анна переводила больной взгляд с хозяина на любовника, пытаясь понять, что происходит. «А это он пытается на тебя все свалить», — криво усмехнулся Семен. «Только ты не думай, Аня, я ему не верю. Я тебя много лет знаю, Аня. Ты, может, и дура, но баба честная. Иначе я бы давно от тебя избавился. Ты, Аня, с ним не воровала, я знаю. Но только, Аня, хоть ты и честная, однако дура. Сама не воровала, но ему позволила. Слишком большую долю ему дала». И он, коротко не щадя ее самолюбия, рассказал, что уже несколько месяцев проделывал за ее спиной Виталик. Он познакомился с Олегом Петровичем Муромцевым, бывшим директором фирмы «Архар», через которую владельцы сети «Бонжур» отмывали деньги. Олег Петрович, уволившись с поста директора «Архара», ошибочно предположил, что у него развязаны руки. Рассказал Виталику финансовую схему ухода от налогов, и вдвоем они продумывали хитрую комбинацию. Виталик убедил своего нового компаньона, что Анна Сергеевна тоже в доле и на все согласна. На самом же деле он просто воровал у нее бланки финансовых документов с ее подписью. Олег Петрович вставлял в эти документы счета и реквизиты подставных фирм и часть денег со счетов фирмы «Сайгак», через которую бульдозер и его компаньоны отмывали деньги, уходил налево. Но новый директор «Сайгака» и тамошний бухгалтер ничего не знали, поскольку все дела с деньгами Анна Сергеевна вела всегда сама. Но вот закрутилась в последнее время и малость ослабила контроль. Чем и воспользовался Виталик, которому она доверяла, если не полностью, то в достаточной мере. Виталик и Олег Петрович знали, что им нельзя встречаться, и наладили очень ловкую схему передачи документов. Виталик прятал их в потайной кармашек сумки Маши, дочки Анны Сергеевны. Сумку эту он сам же и подарил на прошлые именины, то есть якобы купил по просьбе матери. Маша, ничего не подозревая о потайном кармашке, шла на занятия, потом в бассейн, и там-то, в бассейне, человек Олега Петровича незаметно вытаскивал бумаги и передавал их своему шефу. Такая схема не могла работать бесконечно. Олег Петрович понимал, что рано или поздно их накроют, поэтому решил напоследок провернуть особенно крупную операцию. Виталик, как обычно, положил платежные документы в Машину сумку. Но тут, подолетевшим до него разговором, понял, что начальство что-то заподозрило и удвоило бдительность. Он испугался и решил отменить операцию. Нанял карманника, который должен был украсть Машину сумку вместе с ее опасным содержимым. Но когда карманник пробрался в университет, Машина сумка уже бесследно пропала. Не получив очередных платежек, Олег Петрович и его уголовные компаньоны подумали, что Анна Сергеевна хочет кинуть их, и решили ее припугнуть. Для начала подбросили в ее машину дохлую крысу, затем убили собаку, сожгли дом и, наконец, похитили ее дочь. «Я ничего не знала», — воскликнула Анна Сергеевна, схватившись за голову. — Что мне делать? — Верю, что не знала, — кивнул бульдозер. — Но только кому нужен бухгалтер, который не знает, что творится у него в финансах? А если бы ты знала, я бы тебя закатала в бетон вместе с вот этим. Он безгливо подкатился на Виталика. — А так я тебя просто выгоню. Да еще позабочусь, чтобы тебя не взяли ни в одну приличную фирму, разве что в детский садик бухгалтером устроишься. «Все, Аня, кончилась твоя трудовая деятельность. За бабью дурость надо расплачиваться. Денег тех, что пропали, с тебя спрашивать не стану за то, что много лет ты мне верно служила. А уж Муромцева найти с его поддельниками и наказать их по понятиям — это моя работа».